Фигура Ринбутта нависла над остальными, а мрачность ситуации заполнила комнату. Многие знали о море, но не осознавали его истинных масштабов. Слишком давно его не было, стерлась память из хроник. Ирин же продолжила: «И на этом фоне простая зашкаливающая опасность ситуации не может меня остановить. У меня есть квалифицированный маг, знаниям и навыкам которого я доверяю, и он говорит, что это возможно. Я, Серый Страж, как и вы, Создатель вас побери». Она все же не выдержала и лицо ее дрогнуло в гневе. «Вы не прошли посвящение, но уже Страж Энсин. Наша задача – спасать людей и остановить порождение тьмы любым способом. Ульдрид, что будет, если призыв демонов сорвется, и они выйдут из-под контроля на территории замка? В самом худшем случае, в одиночку они все равно не справятся, мы не сможем удерживать стольких сразу, значит должны будем идти вместе с ними в бой, пускай и во второй волне. В худшем случае, они встанут на сторону остальных и набросятся на нас. В этом случае мы отступаем, заплатив за ошибку кровью, а тварей на территории замка прибавится. О спасении Эмона уже нельзя будет вести речь», — продолжил задумчивый Алистер, а после тяжелого выдоха, когда его никто не попытался прервать, добавил: «Но потери при попытке штурма будут все равно намного больше. Тем более, чем больше будет крови и смертей, тем сильнее демоны. С каждым убитым, по капле, но их совокупная мощь вырастает. Если же демоны будут убивать демонов, это не отразится на их возможностях. Только чем больше демонов, тем выше давление на завесу. Пальт, Ульдрид, этот план – безумный риск, но, я согласен с Эрин. Мы – серые стражи, и если будет нужно, я самого Создателя на дуэль вызову. Есть у кого еще идеи?» Эрин каждому посмотрела в глаза, но кроме небольших нюансов и еще более бредовых предложений, по типу «воззвать к гномам, а те помогут за просто так», не было озвучено больше ничего. Через пару десятков минут совещание «Завтрак» было окончено, а черновой план утвержден. Я в ахере, что это прокатило. Однако сразу на выходе из временного штаба Ирин перехватил все такой же мрачный пальт. «Нам нужно поговорить, наедине». Кусланд молча кивнула и повела его за собой к неприметному уголку на ныне пустой пристани. «Корабль, привезший нас, уплыл еще вчера, как только капитан услышал о проблемах, за что жители пообещали с ним поговорить, когда все закончится. Кроме патрулей на всякий случай, и потока людей к парочке складов со всякой всячиной, место пустовало, и прекрасно подходило к переговорам с глазу на глаз. Что такое, Пальт, вам не по душе предложенный план?» «Мягко говоря, да», — храмовник тихо выдохнул и отвернулся в сторону медленно плещущихся волн озера. Он был на удивление спокоен внешне, а вот внутри тлело пламя эмоций. «Прошу, выслушайте, Эрин. Я уже понял, вы относитесь к словам церкви довольно прохладно, и в отношении магии не согласны с установленной доктриной. Я не вправе вас за это осуждать, учитывая обстоятельства». На этом он прервался, вероятно, формируя дальнейшие мысли в слова. «Интересно, про что он? О каких обстоятельствах ведет речь?» Эрин его не стала прерывать и уточнять, решив подождать. Вздохнув еще раз, Пальт продолжил, а в его тоне проскользнула нотка горячности и убежденности. «Только как бы не были фанатичны некоторые представители ордена храмовников, они не просто так это делают, пускай иногда и перегибая палку. При всем к вам уважении, вы не проходили специальную подготовку по противодействию магии, не изучали ее риски. Вы упускаете из вида множество опасностей. К чему вы ведете?» Ирин не понравились его слова по отношению к ее образованности, на фоне того, как она вечно попрекает меня в излишнем лютовании по забиванию в ее голову различных знаний, к тому, что вы не осознаете проблему. Для вас магия крови и демонология – это просто еще одна дисциплина или школа магии, сродни различиям в воинских искусствах меж путей меча и щита с двуручником. Но это не так, совсем не так, его пальцы сжались в кулаки. Магия крови запретна не просто так, не потому, что она хорошо проходит через защитные способности храмовников, как многие считают. По той же логике тогда нужно было еще треть школы отправить в забвение, тоже созидание и рунное начертание. Нет, магия крови уродует людей в прямом смысле этого слова. Он повернулся к Ирин с праведным огнем в глазах. Каждое ее применение сказывается на применившем. Это не голословное утверждение, а проверенный временем и экспериментами факт. Спросите у того же Ульдрида, он не станет врать в этом вопросе. Магия крови черпает жизненную энергию из тела, используя в голом виде, или преобразовывая ее в ману, с каждым разом приучая тело к этому. Это словно наркотик. Он вреден, но приятен. Даже если это больно, эта боль противоестественно приятна и притягательна. С каждым разом хочется применять ее все больше и больше, пока не падают последние барьеры разума и маг начинает использовать только ее. Но на собственных резервах, насколько бы ни был силен телом человек, долго этим не позанимаешься. Даже давая отдых, накапливается эффект усталости, поэтому маг переходит на внешний источник, и оттуда уже нет возврата. Мощь на кончиках пальцев, безграничный резерв, наслаждение от каждой капли, приходящей извне чужой жизни, моральные границы размываются, пока не исчезнут полностью. Любые светлые эмоции начинают угнетаться, в то время как негативные наоборот расцветать. Люди превращаются в твари под стать демоном. Это неизбежный конец для любого. А как же собственные маги крови церкви? Тот же Ульдрит использовал свои знания с разрешения церкви, впечатленная заложенными в речь эмоциями и общим напором обычно холодного пальта, Ирин сбросила с себя налет негатива, даже опустила руки, сложенные ранее на груди. Точнее, это она показывала, оставшись внутри собранной и внимательной. Жесткий контроль и необходимость. Чем тверже воля мага, тем дольше он сможет держать себя в руках, отгоняя наркотический дурман, но перейдя на подпитку кровью извне, или сорвавшись от многочисленного применения. «Вы меня поняли. Тогда к чему вы, все?» Он выкрикнул это ей в лицо. «Все 42 мага, ушедших из круга, в той или иной мере владеют магией крови. Ирин, это не просто плохо, это катастрофа. Они – бомба замедленного действия. Каждый из них, в любой момент, 42 потенциальных бедствия, таких как это». Он показал пальцем на кусок виднеющегося вдали замка. «Сначала незаметно, по чуть-чуть, они будут сходить с ума, пока не наступит катастрофа. Ты забываешься, Пальт, не я создала эту проблему. Наоборот, я разрядила. Вы вытащили из капкана 42 трагедии. Если бы вы поделились этими сведениями с Григором, на круг пришло бы право уничтожения немедленно. Да, чудовищно, бесчеловечно, но именно из-за вот такого результата, как с сыном Ирла, это и нужно было бы сделать». Вместо ответа, Ирин безмолвно сверлила взглядом Пальта. Долго, не меньше минуты, длилось противостояние праведной ярости мужчины и спокойной уверенности Кусланд, пока бывший храмовник не взял себя в руки. Смежив веки, он пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, отступив на шаг назад, прекратив нависать на немного уступающий ему в росте рыжий, он опять отвернулся к воде. «Но это уже произошло, и вы не откажетесь от них, что бы я ни сказал или сделал. Однако, в моих силах уберечь вас от еще больших ошибок. Этот план с демонами, он толкнет магов в пучину еще быстрее. Демонология еще более опасна, чем магия крови. Контакт с потусторонним всегда идет в обе стороны, несмотря ни на какие предостережения, заклинания или ритуалы. Вызывая и сковывая демона, маг открывает канал в свою душу, и демон не применет воспользоваться им. Ни с первого раза, ни со второго. Но такими темпами это произойдет скоро. Тем более от большого количества тварей вокруг, и вместе со слабшей завесой. Ирин, он подошел вплотную и положил правую руку ей на плечо. Я боюсь не срыва ошейника с демонов. Ульдрит опытный маг, и если он сказал, что удержит твари, я ему верю. Я боюсь того, как это повлияет на них всех. Последствия невозможно предсказать. По сути, Пальт был прав. Факты несколько преувеличены, но зерно истины в его речи было. Нельзя также не отметить то, как он старается убедить в своей правоте Ирин. Он действительно хочет лишь добра, уж прочувствовать оттенки эмоций в такой экспрессивной речи, стоя так близко, я смог. Здесь слукавить могла бы только Лилиана, и то, не досказать, не более. Пальт вообще не бард, никаким местом. Он воин, и хитрить у него не выйдет. Честно говоря, будь все именно так, как он думает и описывает, ни Ирин, ни я, не пошли бы на подобный риск. Однако картина меняется, когда в уравнение вносятся такие переменные, как лояльный и разумный высший демон, такой как я. Проблема остается в убеждении Пальта и остальных храмовников в уместности подобных методов. Можно, конечно, отказаться от идеи призыва, вернуться к варианту с малым отрядом, но это такая соблазнительная возможность при правильном розыгрыше. Главное, не сорвать его с крючка, ибо вполне могу представить, как Пальт с остальными идет в самоубийственную атаку на Ирины магов, стараясь не допустить 42 трагедии. Да что там представлять, я к этому готовился еще за столом, когда идея была только озвучена. Шансы были очень велики на такой пессимистичный исход. Но Ирин что-то почувствовала и поперла вперед упертым бараном. Вот же Шисерон, подставила. А Ирин уцепилась за эту идею и поперла вперед. Черт, да и я хорош, если бы не столь соблазнительные результаты при удаче, одернул бы ее, но, соблазнительно, да. Я сама попробую его убедить, а вот и она, снова. Ирин, ты уверена? Хотя да, в этом ты лучше меня. Действуй, как показала практика, даже имея познание, я иногда тот еще дуб. В вопросах навязывания своего мнения, если это не касается похоти, она на пару голов впереди меня. Душа компании прирожденный психолог, что подтвердила буквально пару минут назад. Спасибо, от нее пришел мыслеобраз, наполненный благодарностью и теплотой. Пальт, теперь уже рыжая, положила руку на плечо храмовника в доспехе, при этом мягко улыбаясь. Ты не совсем прав. В чем? Я прекрасно осознаю все риски. Задам один наводящий вопрос. Кто я? Пальт нахмурился и отодвинулся назад, окидывая ее внимательным взглядом сверху донизу. Такой простой вопрос в такой момент заставил его недоумевать. Придя к единственно подходящему по контексту ответу, он медленно произнес. Воин духа. Верно. Уж не думаешь ли ты, что Тейрн не позаботился о жизненно необходимых знаниях для своей дочери? Угу, Ирин теперь врет, используя правду. Или что мне просто везло на протяжении всего времени после выздоровления от травмы, потому я и не сошла с ума. Выздоровление, ты хочешь сказать, что стала воином духа еще тогда? А когда еще? Она фыркнула. Перед самой битвой под Астагаром? Смешно. Об опасностях тварей тени я знаю не понаслышке, уж поверь, как и осведомлена о магии крови. Ирин подошла к самому краю пристани, смотря на колышущуюся темную воду внизу. Пальт, серых стражей с недавних пор в стране почти 200. Что? Бывший храмовник недоуменно переспросил, выбитый из колеи как резкой сменой темы, так и самой информацией. 200? Нас едва 50. Кто еще? Подкрепление из Вейсхаупта? Нет, она покачала головой, а поднявшийся ветер растрепал ее рыжую гриву. В лесу Бриселиан недавно был ритуал посвящения. Новая раса оборотней вступила в наши ряды полным составом. Оборотни. Брови мужчины взлетели на лоб. Эти кровожадные твари, они бывают разными, но да, почти 200 разумных полулюдей и полуволков, поголовные мастера воинских искусств, включая 4-й уровень, стали серыми стражами. В данный момент они обживаются в новом обличии, накапливают ресурсы, готовятся вступить в бой с ордой архидемона. Как ты думаешь, сколько из них умерло в ритуале посвящения? Ты же осведомлен на его нюансах, дыхание создателя. Пальт огладил короткую бороду чуть дрогнувшей рукой. Кровь порождения тьмы, знаю. В Астагаре я был в отряде охраны Ульдрида, когда он зачаровывал нужный кубок. Полагаю, от 1/5 до 1/3 не пережили ритуала. С учетом неизвестной физиологии, может, больше, он покачал головой со смешанными эмоциями. Ни одного. Каждый из них прошел его успешно. Что? Как? Так же, как и ваше посвящение произойдет без жертв. Включая исчезновение или отдаление ограничения жизненного срока в 20-30 лет. Пока не ясно, но минимум до 50 точно. Ирин замолчала, а Пальт переваривал новости. В отличие от магов, храмовникам никто не рассказывал отличающиеся условия их будущего вступления в ряды серых стражей, поэтому эта новость знатно сейчас ошарашила мужчину. Он стоял рядом с Кусланд пару минут, то потирая бороду, то переминаясь с ноги на ногу, пока, наконец, не произнес, кто, это не могли быть изменения из Вейсхаупта, и не новые правила всего Ордена Серых Стражей. Об этом знали бы как минимум первый чародей, рыцарь-командор в кругу и их приближенные, ибо они ответственны за подготовку к посвящению, в случае отсутствия магов у Ордена в стране. О таких изменениях я не в курсе, значит, это кто-то со стороны, Тивинтер. Это бы многое объяснило. Нет, оставим этих загнивающих приверженцев магократии самим себе. Ты прав, мне помогли. Есть одна организация. Как оказалось, не только серые стражи сохранили память о море и о том, как его избежать. Они не заинтересованы в гибели половины мира, поэтому следили за новостями, а после бойни у Астагара вышли на связь, предложив помощь. Поэтому Ульдрид с остальными пошли в серые стражи из-за гарантий в результате. Мы-то еще думали, почему они так отчаялись. Не у каждого воина хватит духу на такой риск при посвящении, а не боевых магах, которых почти треть из рекрутов, и говорить не стоит. Теперь все сходятся. Вы пообещали им жизнь, и вместо борьбы в кругу, к которой, Судя по всему, готовились, они пошли за вами. Пальт не дурак, это точно. Смог сложить правильную картину. Верно, ты не ошибся. Только, Пальт, скажи, она повернулась к нему с хитринкой в глазах, даже несмотря на отчаянные времена, я бы приняла под свое командование тех, кто был готов выступить против своих, пробиваясь с кровью и смертями за идею, просто так, без какой-либо подстраховки. Нет, не похоже, протянул Пальт. От дьявольской улыбки Эрин, он едва заметно дернулся. Снова верно, вы, храмовники, лишь первый и самый видимый бастион защиты и безопасности. Я могла отказаться от вас, и не было бы у меня под боком постоянных склок меж вами и магами. Пока это приносит лишь проблемы, но вы нужны мне не только для борьбы с магией и эмиссарами порождений тьмы, но и как постоянное напоминание остальным магам. Однако, если этого не хватит, есть и другие способы. Как думаешь, способны ли на это те, кто смог доработать ритуал посвящения до идеального результата? Ульдрид бы на такое не пошел, он обманывал церковь десятилетиями. Ты уверен, можно скрыть свои мотивы, действия, но не черты характера. В связи с новыми фактами, я уверен, он не стал бы плясать под чью-то дудку, променяв один ошейник на другой. Это не ошейник, а предосторожность. Гарантию обеих сторон посредством контракта и еще пары мелочей, Эрин беззаботно пожала плечами. Зачем говорить это мне? Потому что мне нужны сплоченные ряды серых стражей, а не лающиеся маги с храмовниками, шпионами и дезертирами. Потому что ты подошел сейчас из лучших побуждений, пытаясь не дать мне опрометчиво совершить страшную ошибку. Я просто рассказала правду, по которой план смотрится не риском соплячки с наивными шорами на глазах, а взвешенное решение с подготовкой и подстраховкой. Вот оно как. Но напоследок, ответь сам себе, отбросив в сторону все вышеперечисленное. Что страшнее, 42 катастрофы, или развернувшийся на полную мор порождений тьмы? Спустя минуту, Пальт будто потерял внутренний стержень. Он насунулся и склонил голову, тихо выдохнув. Мор, если это действительно он. О, не переживай, кошмары с видениями архидемона начнут тебе сниться сразу после посвящения. Один из нюансов бытия серым стражем. Иногда это помогает в шпионаже за Ордой, но большей частью просто выматывает. Бывший храмовник, ставший рекрутом серых стражей, промолчал, невидящим взглядом рассматривая посветлевшие водные глубины, подсвеченные встающим солнцем. Пальт, из голоса Ирины исчезли веселые и саркастические нотки. Я не шутила, мне действительно нужны храмовники. Несмотря на все, вы лучшие в деле бдения над магами. Мы потеряли одного рекрута мага вчера, и более я не хочу смертей, ни единой. Мне будете нужны все вы в замке. Маги будут контролировать демонов, вы, магов, старший состав стражей проследит за вами. Если с долговременными последствиями магии крови и демонологии, которые так тебя беспокоят, я и организация сможем помочь, если не купировать, то вовремя обнаружить, то в краткосрочной перспективе, в бою, когда счет идет на секунды. Я могу вам довериться, сэр Пальт? Да. Жесткий и короткий ответ, без паузы на раздумывание и твердый взгляд ознаменовал очередную победу Эрин в деле завоевания умов и преданности. Очередную, но далеко не последнюю. Впереди их будет еще плюс-минус бесконечность. Черт, насколько же харизматична и убедительна Эрин. Мне бы так, эх. Пальт, более не говоря ни слова, попрощался кивком и, не оглядываясь, ушел в направлении лагеря рекрутов. Проводив одоспешенную спину взглядом, пока мужчина не скрылся за углом, рыжая шумно и облегченно выдохнула, опершись на торчащую рядом сваю. Как же я устала. Эрин, ты настоящий демон. Ну, или герой, это с какой стороны посмотреть. Ты сам мне говорил, герой отличается от злодея только правильной пиар-компанией. Я же просто хочу, чтобы все остались живы. Чем раньше ты сможешь помогать в полной мере, не скрываясь от всех подряд, тем лучше. Да, остается еще весь остальной мир, но хотя бы в рядах ордена. Смертей вчера было бы меньше, будь у тебя развязаны руки. Это слишком сложный вопрос, не имеющий однозначного ответа. Медленные хлопки аплодисментов прервали наш внутренний диалог, заставив обратить внимание на выходящую из тени пристройки радостно улыбающуюся Лилиану. Вот это да, Эрин, ты была великолепна. Ну, раз об этом говоришь мне ты, то я поверю, Куслан чуть устало улыбнулась в ответ, не меняя позы. Ты стала бы превосходным бардом, с такими талантами на игре в Орлие. Ах, ты составила бы конкуренцию лучшим из лучших. Ну, никогда не поздно. Поучишь меня потом, как будет время. С удовольствием. Приблизившись, Лилиана быстро чмокнула Эрин в губки, погладив по голове, однако не продолжила, а радость на лице чуть померкла. «Но ты уверена, новость о некой организации достигнет любопытных ушей очень скоро. Пальт не станет молчать, на то и нужна была эта дезинформация», — Куслан пожала плечами. «Согласен с Эрин, мысли я транслировал обеим девушкам. Этот слой защиты истины уже проработан на должном уровне, Ульдрит и маги в нем полностью уверены, а получив такие данные и направления, в какую сторону копать, из магов вытащит окольными путями подтверждение. И вместо того, чтобы бездумно давить на Ирины некоего демона, все недоброжелатели станут копать в совсем иных местах, давая нам отсрочку. Да и подумают еще пару раз, прежде чем ставить палки в колеса новому ордену Серых Стражей Ферилдина. Он слишком параноидален». «Да», — Лилиана усмехнулась. «Угу, а еще зануда», — пожаловалась Ирин. «Да ну вас», — женский звонкий смех был мне ответом. В итоге, спустя полтора часа, план действий был окончательно согласован, несмотря на вялое сопротивление неких лиц, в частности сэра Перта из рыцарей, Тегана и Визги, прибежавшие настоятельницы местной церкви. Как она узнала, осталось загадкой, но ее утихомирил сам Пальт. Тегану просто не нравилась эта идея, и он постоянно об этом упоминал, однако не препятствовал. «Алистер, я в этом понимаю мало, но тебе я доверяю. Скажи, мы спасем Эмона. Бан Теган – это один из лучших вариантов», — в который раз уже отвечал ему бастард. «Ну да, он-то тоже в курсе, что если за спиной Эрин стою я, о буйстве призываемых демонов не может быть и речи. Как скажешь, как скажешь. Надеюсь, что так». Теган отошел в сторону, а Алистер принялся устало массировать виски. К нему подошла Лилиана с понимающей улыбкой, участливо произнеся: «Он переживает по поводу судьбы деревни Ирла. Не вини его, демоны пугают всех дайкоты, и призвать их еще больше, но уже в защиту, для многих немыслимо. Зато Морриган была бы сейчас счастлива». С Ульдридом договориться получилось на диво быстро. Он предложил парочку своих знакомых, но, получив заверение в полной безопасности предложенных, решил довериться. Но ритуальный круг, составленный по всем правилам, заковыристые заклинания и даже пара уникальных артефактов на подчинение, удержание и контроль никуда не убирались и готовились к применению. Основной же вопрос стоял в кандидатуре демона. Идеально подошли бы духи из Дарка, но вот проблема: они слабоваты и их мало. Сильнейший из них, несомненно, Солер, но на штурм замка откровенно не вытягивает. Конечно, можно призвать сразу много, десяток наберется, и это даже было неплохим вариантом, но есть возможность интереснее. Несмотря на свою удобность, Солера и ему подобных, они неразумны в полной мере. Здесь нужно нечто иное, так как нужно показать не просто контроль магов над демонами, но и нечто большее. Естественно, сам я не пойду, нафиг мне там светиться сейчас, ни в обличии эльфа, ни демона. Не надо нам такого счастья, ибо описания призываемых лягут на стол всех заинтересованных лиц рано или поздно. Поэтому нужны относительно нейтральные, разумные, довольно сильные, но не чрезмерно. Методом исключения остаются только двое: королева клинков и Астарта. В пользу второй говорит и знакомство со всеми магами при подписании контракта о защите во сне, а Сара — это Сара. Она и призвать в мир своих зергов сможет, обеспечивая мясом наши ряды, достаточно разумна, сильна и олицетворяет из себя достаточно знакомый образ демонов. Стоит только взглянуть на ее хитиновый вид, даже без ощущения хищника и жажды крови, исходящей от нее постоянно, как станет ясно, натуральный демон из глубин тени. И вот прикол-то: такой демон, да не льстит, не пытается откусить голову магам, да и вообще адекватно. Классный выбор, все совпадают прям. Одна проблема: Сара не была в реальности, а демонов в ней плющит не по-детски, на своей шкуре знаю. Керриган из пробужденных, нечистый демон, поэтому ей легче, но подстраховать не помешает. Стоило также упомянуть подслушанный кусок разговора двух магов. Они сортировали лириум из запасов, неподалеку от идущих в штаб Кусланд, и их приглушенные голоса я смог расслышать. «Нет, ты себе мог такое представить еще неделю назад. Групповой призыв демонов, да под присмотром храмовников. Сюр», — более молодой парень в мантии мага говорил с юношеским пылом. «Ты ошибаешься», — ответил ему более спокойный и несколько усталый на вид маг в похожей мантии с горящими рунами, но в более боевом воплощении. Мужчина-брюнет был явно старше, но не намного. С такого расстояния не уверен, но, кажется, он был в составе подкрепления вчера ночью, посланного Теганом. Храмовники были готовы сожрать нас всех после известия о магии крови, если бы не сэра Кусланд. Уверен, она и отстояла рациональный ход с призывом демонов против демонов. Вот уж кто лишен этих предрассудков черни. П.Ф. сравнил. Где черни, командор? Согласен. К тому же, она воин духа. Ты просто не видел ее в бою. В его голосе проскользнули нотки восхищения. Да, жаль, я не пойду с вами. Не переживай, и на твою долю еще хватит войны. Считай это разминкой перед порождениями тьмы. Говорят, они жуткие уроды. Ты их видел вообще? Именно такие случайно услышанные разговоры лучше всего характеризуют настроение в массе народа. И эти настроения мне нравятся. Судя по всему, репутация Кусланд у магов на высоте, а вот к храмовникам, как и ожидалось, относится чародей пока враждебно, как и испытывают презрение к обычным людям. Не мудрено, но с этим в дальнейшем нужно будет поработать. Еще через час, закончив с делами перед штурмом, Кусланд отправилась к оговоренному месту сбора отряда и одновременно призыва. Путь был недолог, и уже через 10 минут она рассматривала суетливо мельтешащих магов. «Все готово?» – вопрос Арин отвлек Ульдрида от размышлений. Они стояли у достаточно быстро подготовленной площадки около многострадальной мельницы на пригорке у деревни. Землю явно обработали магией, превратив в ровную каменную поверхность, на которой виднелись вязи рун и кругов. Десяток магов занимались проверкой и перепроверкой начертанного. Родела и ее товарищи пребывали в полной боевой готовности, рассредоточившись по периметру. Бывшие храмовники в полном составе наблюдали за происходящим с оголенными мечами наперевес, готовые залить святой карой все вокруг. Убедить Пальта было верным решением, ибо он же довел политику партии до остальных. Ирин поглядывала за этим издалека и видела, как он даже кому-то по роже кулаком съездил, благо без продолжения. Так или иначе, храмовники не бузили, но вот нервов и возмущения у них было хоть отбавляй, это и без познания было ясно. Если ситуация обернется плохо, убедить их в дальнейшем в чем-либо уже не представится возможности. Как хорошо, что на удачу я не полагаюсь. Да, мы закончили. Ульдрид повернулся к стоящему рядом Тегану, что не оставлял без внимания такой процесс, несмотря на явные опасения и долю страха. Во избежание несчастных случаев, всем незадействованным в процессе надлежит отойти как можно дальше. Лысый маг кивнул в сторону ошивающихся то тут, то там жителей деревни и рыцарей. Ранее Лилиана уже успела шепнуть на ухо Эрин, что как минимум трое из зевак имеют знакомые шпионские привычки, благо это были из недавних жителей деревни, а не воины. Кто они, откуда, чьих, непонятно. По логике, минимум один лагейновский, что следит за Эмоном, а остальные, неизвестно. И это из тех, кого она обнаружила, а сколько еще действующих более тонко. Сколько интересов вообще сошлось в этой деревне. С учетом Мора, борьбы за власть в королевстве, шумихи от ритуала в лесу, церкви и Эмона рядом. Гадать бессмысленно. Почему же мы не оцепили все вокруг, дабы не глазели? А смысл, о факте призыва и так уже известно всем. В дальнейшем будет играть роль контекста и результата, а не того, какими рунами призвали демонов. Переживал бы я за безопасность, тогда да, шанс диверсии нужно было бы минимизировать. Вот и выходило, что пускай смотрит себе на здоровье. Маги даже не магией крови собирались призывать, а работать через лириумы и артефакты. Выявленных шпионов тоже можно в дальнейшем использовать, как-нибудь. Пока не знаю как, но пригодится. Конечно, мы не будем мешать. Сэра, мэтр, Теган скованно попрощался и короткими выкриками приказал воинам отойти, захватив с собой гражданских. Готовый к штурму замка сборный отряд рыцарей Эмона и солдат находился рядом, ибо в атаку было решено идти сразу после призыва. Насчитывал он довольно скромную партию в 40 человек, но все из них мастера не ниже уверенного второго уровня воинских искусств. Храмовники шли почти полным составом в 13 человек, а вот магов было всего 18. Боевые, участвующие в удержании демонов и пара лекарей, остальные могли быть обузой, поэтому оставались в деревне. К тому же резерв, как и надежный тыл, не повредит. Естественно, отряд отморозков тоже отправлялся. Что же, начнем. Ульдрид снял посох с крепления на спине, но в последний момент остановился и обратился к Пальту. Я напомню, что действовать вам надлежит только после либо моей отмашки, либо при ранении кого-либо, если повредить не вовремя круг. Знаю, сказал, как отрезал бывший храмовник, не отвлекаясь от наблюдения за магами. Хорошо, еще раз оглядевшись вокруг, Ульдрид кивнул сам себе, не найдя причин прерваться. «Начинаем!» Пятеро магов шагнули одновременно вперед, подходя вплотную к самому большому кругу, внутри которого находились еще три разных размеров, не говоря уже о сотнях рун. Именно такая конфигурация ритуала мне была неизвестна, поэтому я запоминал все, сразу пересылая в систему Гавриил, но понять его элементы уже получилось. К примеру, этот большой круг служил изолятором, дабы не баламутить завесу рядом с аномалией, с шансом помочь демонам в замке, надорвав ее еще больше. Действительно, Ульдрит опытный маг и предусмотрел многое. Вскинув посохи вверх, маги принялись творить заклинания. Вопреки ожиданиям, не одни и те же. Каждый из них занимался своим делом, но закончили они спустя тройку минут, синхронно воткнув светящиеся посохи в специально созданные углубления на земле. Тройка из них продолжила поддерживать заклинания, помогая себе вербальной компонентой, бормоча ее себе под нос, а Ульдрит с Пьером пересекли черту, подойдя к границе второго круга. Вытянув вперед руки, они принялись натурально плести единый клубок чар. Цепочки невидимых обычному глазу рун сливались в цельную вязь, в материальном мире проявляясь бледным комком света. Напряженность маны в воздухе продолжала расти, пока из центра, где стояла скромная каменная чаша с горкой лириума, не выстрелила тонкая синяя молния, притянувшаяся к свету заклинания. Это была только первая из многих, и через мгновение уже целый сноп молний бил от земли в центр чар. Лириум таял будто лед, отдавая свою энергию, и скоро он почти кончился, как и светопреставление. Замерев на секунду с закрытыми глазами, Ульдрит внес в самый центр висящего шара из маны переданный ему образ. Сверкнула яркая вспышка, рунный круг запылал под ногами, а в самом центре, рядом с чашей исказилось пространство, будто марево от раскаленного камня. Ах! Стон с демоническим эхом разнесся по площадке, и в аномалии возникли темные очертания гуманоидной фигуры, быстро набирающие красок и материальности. Первыми четко проявились бледные когтистые руки, а за ними и остальное тело. Две пары рогов, три золотых глаза, длинные остроконечные уши, темные волосы и соблазнительная фигура, нескромно облаченная в кости. Астарта, во всем ее великолепии. Маги вокруг, как и храмовники, напряглись еще сильнее, что казалось невозможным, но их понять было можно. Обычно, если нет надругательства над завесой, демоны появляются в материальном мире либо из каких-то артефактов, сделанных по образу двери, либо будто вырываясь из-под земли. Вот такой способ, с игрой над пространством, это признак уникальности и силы демона. Как интересно. Астарта огляделась вокруг, плавно поведя руками и выпячивая свой главный калибр. 2, если быть точнее. Скрип натянувшихся от давления костей дополнял картину. Подчинись. Ульдрит задействовал круг и чары на призванный. Кого-то из обычных демонов среднего круга уже просто расплющило бы о каменную поверхность, но демонесса лишь поморщилась. «О, как вас здесь много!» Она хищно улыбнулась, не предпринимая попыток атаковать в ответ. «Конечно, попробовала бы только, но такой грубый подход со мною не пройдет». Она покачала указательным пальцем. «Я говорил, что окружающие напряглись, забудьте. Вот теперь напряглись, после демонстративного игнорирования подчиняющих чар. Пара храмовников начала подготовку к святой каре, а вот маги наоборот, недоуменно переглянулись, узнав одного из двух привратников, увиденных во сне при подписании контракта о защите. Попытаться стоило, не повел и бровью Ульдрит. Ты согласна на контракт, демон? Контракт – это отдельная песня. Когда бывший старший чародей обмолвился об этом во время подготовки, Пальт едва снова не вспылил, но признал, что контракт надежнее простых заклинаний подчинения на сильных демонах, которых и нужно было призвать. Мелочевка нам бы не помогла, а вот сильный средний круг – как раз тот самый оптимум по контролю, опасности и эффективности. Он бы пошел вперед, пробиваясь как таран, выманивая на себя большую часть противников, при поддержке магов, тем более если тарана будет 2. Вот если придет неразумный, тогда иной вопрос и подчинение было бы единственно правильным выбором. На этом Пальт успокоился, ибо разумный демон встречается нечасто. Разочаровывать я его тогда не стал, как и Ульдрит не упомянул, что вызывает по образу, а не по неким критериям Зовакова попала. Вот теперь правильный подход, маг, что там у тебя? Она сделала вид, что всматривается в условия контракта, заложенные в заклинание. Маны, не жалеешь ты, как я погляжу. Я согласна, имя мое, Астарта. Очередной пас с руками, и заклинания ложатся на демонессу, протянувшись тонкой, но крепкой связью с невозмутимым Пьером. Ритуальные круги погасли, и Ульдрид дал отмашку Пальту об успехе. Все прошло хорошо, предводитель храмовников сверлил взглядом беззаботно оглядывающуюся по сторонам Астарту. Да, демон разумен, насколько это вообще применимо к ним, и находится под контролем. Насколько сильна, спросил Алистер, уже видевший ее вживую в лесу. Как и предполагалось, уверенный средний круг. Пьер с поддержкой справится, и она поможет нам. Хорошо, судя по виду Пальта и его помощника лейтенанта Оклина, им совсем нехорошо. Значит, продолжаем? Да. Четверка магов сменилась, пока Астарту увели ближе к дороге на замок. То и дело слышались шепотки от солдат и храмовников, выражающих недовольство, но более никто ничего не предпринимал. Засыпав четко отмеренную норму лириума и проверив круги после использования, Ульдрид повторил процесс. В этот раз храмовники и часть магов из боевых знали, чего ждать, а потому при появлении синих молний не дернулись, как в прошлый раз. Вот проходит несколько секунд, и начинает появляться знакомое марево, но намного более прозрачное, чем десяток минут назад. Вместо этого аномалия больше напоминала искаженное жидкое стекло. Оно все плыло и плыло, ломая свет и картинку внутри себя, но демон так и не появлялся. Быстро уточнив, в чем проблема на стороне тени, я досадливо сплюнул в межгранье. Энергии не хватает. Ладно, добавим от домена. В тот же момент реальность дрогнула, и жидкость прекратила изменяться, застыв бесформенной массой неудавшегося изделия стеклодува. На неразличимый миг все замерло в тишине, а в следующий, с резким громким звуком разбитого стекла, два больших, острых и темных шипа пробились изнутри наружу. От них разошлась сетка больших трещин, словно это было действительно настоящее стекло, за которым чернела полная тьма. Шипы дрогнули и немного разошлись в стороны, будто обхватывая край стекла. Резкий рывок, и со скрежетом металла и крошащегося хрусталя, разрыв разошелся в стороны, а наружу медленно вышла покрытая сиренево-коричневым хитином крылатая демонесса. Ощущение мощи затопило площадку. Боевые маги инстинктивно активировали дополнительно заготовленные защитные заклинания, как и храмовники свои навыки, пока новоприбывшая спокойно осматривалась по сторонам. Исходящая от нее опасность ощущалась физически, рунные круги под ногами потрескивали и мигали, а выдержать прямого взгляда пылающих глаз почти никто не мог. Закончив осмотр, она повернулась к покрывшемуся редкими каплями пота от напряжения Ульдриду. Удержание заклинания призыва и полной защиты давалось ему тяжко. Быстро сориентировавшись, он достал из-за пояса медальон в форме клетки и пустил в него ману. Ритуальный круг сразу стабилизировался и перестал тревожно мерцать, но сам артефакт задымился. «Мир смертных», — без ноток реверберации произнесла Сара, глубоко вздохнув и прикрыв глаза. Она не просто так почти не двигалась, а пыталась справиться с непривычной какофонией реальности вокруг. Ее слепило, оглушало, но постепенно она брала себя в руки с моей помощью истине. Крылья клинки чуть дрожали, будто на невидимом ветру, а пальцы сжались в кулак. Сразу полный призыв в собственном теле. Это большой шок. Зачем ты звал? Контракт, без попыток задавить заклинаниями подчинения, сразу перешел ко второму этапу Ульдрид. Умный смертный, королева клинков ехидно оскалилась, вызвав этим волну страха у окружающих. Это будет интересно. Действительно, это будет интересно, в этом я с Сарой согласен. С таким составом штурм однозначно пройдет успешно. Переживать стоило совсем не за это. Глава 71. Жизнь мага. Место действия. Окрестности деревни Редклифф. Время. 6. Первопад. Умбралис. Полдень. По широкой дороге, вымощенной брусчаткой, не спеша двигался немалый вооруженный отряд людей. Они отличались от обычной толпы не только внешним видом, с мелькающими то тут, то там тяжелыми и средними доспехами и мантиями магов, но и хорошо заметная дисциплина и поддерживаемый строй. Маги, воины и рыцари шли в едином потоке, но четко разделялись на малые группы и ячейки. Боевые звезды магов соседствовали с штурмовыми отрядами, а рядом шли тройки храмовников. Люди были напряжены и готовы к неожиданностям. Посохи чародеев едва заметно на солнечном свете сверкали, демонстрируя наполнение маной, клинки же воинов находились в ножнах, но лежавшие поверх них руки были готовы обнажить их за доли секунды. Среди них не было новичков или неумех. Каждый из идущих по дороге обладал опытом смертельных битв, был сведущ в военном деле и не раз обрывал чьи-то жизни. Однако это не означало, что они не испытывали страха. Простые, Пускай и сильные солдаты Редклиффа и рыцари Ирлайямана с тревогой посматривали вперед, туда, где находился замок владельца окрестных земель. Охваченное колдовскими огнями и маревом каменное строение выделялось и приковывало взгляд. Наиболее опытные путешественники могли сравнить это с миражами и искажением пустыни, и были бы отчасти правы. Но не только это тревожило людей. Не менее настороженные взгляды то и дело адресовались впереди идущим, ведь во главе колонны шли настоящие потусторонние твари, нечеловеческой природы, демоны. «Не нравится мне все это», — едва слышно проговорил молодой маг, выглядящий старше своего возраста из-за бледности, острых черт лица и общей худобы. Тяжелые взгляды и неулыбчивое лицо довершали образ, и многие за глаза считали его неприятным типом, и понимали, насколько сильно ошибались, лишь узнав его чуть ближе. «Тебе вообще мало что нравится, Матиас», — скрипучим голосом, таящим в себе явный смешок, заметила впереди идущая престарелая женщина. «Вы не правы, командир. Есть множество вещей, вызывающих у меня симпатию». «Да», — преувеличенно удивленно спросила женщина, повернувшись и посмотрев на него, не снижая скорости ходьбы. «По тебе и не скажешь, командир. Уже 5 лет я твой командир, а ты как был унылой кляксой на вид, так таким и остался. Как ты себе девушку искать-то собираешься?» Под безобидный каркающий смех боевой старушки, Матиас тяжело выдохнул, полуприкрыв глаза. Чародейка Роделла всегда была такой, сколько он ее знал. Никто не помнит, сколько ей на самом деле лет, но все отмечают пылающую внутри старческого тела молодую душу. Она никогда не лезет в карман за словом, называет остальных стариков скучными пердунами и обожает подкалывать молодых и не очень магов и чародеек. Однако, Матиас знал, что по большей части это маска, пускай и являющаяся частью личности его учителя. Он догадывался о многом умолченном в биографии одного из лучших боевых магов Ферилдинского круга и командира звезды, но одна загадка так и осталась неразгаданной для него. Почему ей так и не присвоили звание старшего чародея? Ответ на это мог многое прояснить. Однако сейчас это не то, что его тревожило на самом деле. Привычно пропуская мимо ушей монолог учителя о важности поры юности, он посмотрел чуть дальше вперед, где шли двое демонов и их контрактники, с поддержкой в виде командора Кусланты сэра Алистера с сэром Пальтом. Демоны, призванные на их сторону. В очередной раз эта мысль породила хаос в его голове из сотен вопросов, предположений, теорий, догадок и робких выводов. Его мозг судорожно искал ответы, вгрызаясь в скудные факты, однако истина ускользала от него. Именно это и не нравилось Матиасу. Что-то было не так, у него не было нужных кусочков информации, а потому картина происходящего не складывалась. Еще с раннего детства Матиас осознал простую вещь: он был умнее большинства. Это не было чем-то исключительным, ведь у каждого есть нечто, что выделяет его на общем фоне. Кто-то быстрее бегал, кто-то выглядел красивее, у кого-то был дар вести за собой, а кто-то был умнее. Поэтому Матиас никогда не кичился этим, не испытывал презрения к другим, не гордился. Может, этому поспособствовало воспитание отца, а может, что иное, он не знал. Но факт оставался фактом, он был умнее многих. Поначалу это проявлялось в мелочах. Он был послушным ребенком, редко совершал одну и ту же ошибку дважды, быстро научился говорить. Насколько родители были рады его примерному поведению, настолько же страдали от его вечных и нескончаемых вопросов обо всем вокруг. Тогда Матиас считал, что отец знает все на свете. Было неприятно осознать ложность этой мысли. Почему вода течет? Почему небо голубое? Почему дует ветер? Сотни почему, за которыми следовали неизменными спутниками последующие зачем. Когда он немного подрос, его, как и еще десяток детей, отдали в маленькую церковь в соседней деревне на обучение азам грамоты и нехитрому счету. В отличие от других детей, Матиас не противился непонятой зауме, которой их пыталась обучить преподобная мать. Он не обладал феноменальной памятью, но ему было поначалу просто интересно, а затем появилось и то, что впоследствии он узнает как аналитическое мышление. Каждый новоузнанный факт не просто складывался в хранилище в голове или забывался, как у многих других детей, а пропускался через пускай и детский, но разум. Счет мгновенно нашел применение в хозяйстве, грамматика, введение нехитрых записей, чему помогал и способствовал отец. Религиозная же часть, песнь света, преподаваемая им, на время ответила на все его нескончаемые «почему». Ведь небо синее потому, что Создатель сделал его таким. Какой прекрасный ответ, и мальчик получал его почти на все свои вопросы. Любой почему и зачем, создатель так повелел. Просто и лаконично. Он пытался понять это, осознать, прояснить, но под строгим взглядом сухопарой старушки в золотых одеяниях с изображением солнца, он тушевался и замолкал. Ему приходилось удовлетворяться этими ответами. Тогда ему и в голову не могло прийти, что уважаемая преподобная мать может лгать или намеренно вводить в заблуждение. Затем произошел один случай, который намертво отпечатался в памяти на всю остальную жизнь. Это был ничем не примечательный солнечный день в середине волноцвета. Матиас помогал соседу-плотнику в постройке нового курятника. Мальчику нравилось что-либо мастерить, а дерево привлекало его своей простотой в обработке, и вместе с тем некой постоянностью, чего не дождешься от глины. Сосед это заметил и потихоньку присматривался, чтобы взять его в ученики, когда тот подрастет, поэтому и не отказывал в просьбах мальца поучаствовать или просто посмотреть. Матиас держал не тяжелый инструмент, подавал различные детали и чувствовал себя причастным к созданию чего-то сложного, важного, нужного, разбавляя будни старика. В тот раз Матиас снова закидывал незлобно бурчащего детка вопросами, на которые тот даже иногда отвечал. Однако в один момент что-то заставило мальчика нахмуриться. Он покрутился по сторонам, сравнил почти готовый курятник со стоящими рядом домами и спросил, почему у тех различаются крыши. «Потому что мне так проще». Короткий и несодержательный ответ был совсем не тем, что хотел услышать маленький Матиас, но возглас протеста и возмущения застрял у него в горле, ведь он уже знал характер плотника. Насупленно сопя, он молча наблюдал, как мастер заканчивал работу. Вопрос и ответ все продолжали крутиться у него в голове хороводом, в то время как отец расплачивался и вел беседу с соседом, пока в какой-то момент мальчик не заметил их курицу, что опасливо осматривала новое строение во дворе. Обычная коричневая и упутанная курица крутилась рядом с их будущим домом, резко вертела головой из стороны в сторону, и клювом пробовала стенку ранее неизведанного ей нечто. Ведь раньше здесь ничего не было, а теперь непонятное это. И в этот миг будто некое озарение вспыхнуло в голове мальчика. С точки зрения курицы плотник был создателем, что повелел и создал курятник. Для птицы неизвестно было, как создатель это сделал, и зачем. Уж тем более, почему у этого нечто была именно такая, односкатная крыша, а не двухскатная, как у других больших домов. Ей не было известно почти ничего. Матиас же знал ответ, зачем было построено это строение, что оно вообще такое, и что сосед не был никаким создателем, а просто плотником. Мы, курицы. Это простое осознание словно разбило оковы на его разуме. Ответ «потому что создатель повелел» не был ошибочным, ведь преподобная мать не будет врать, но и полным не был. Была причина именно в таком повелении. У всего есть причина. Просто для некоторых вещей Матиас был слишком курицей. Переломный момент для маленького мальчика и выросшего из него мага. Религия не могла дать ответы с такой постановкой вопроса, жители вокруг, казалось, вообще не задавались этими вещами, и потому Матиасу пришлось искать новые пути. Поставив во главу поисков для начала самый первый свой вопрос, который интересовал его почти каждый день, интригуя при каждом взгляде наверх, цвет неба и почему оно все же синее, а облака разноцветные, он принялся методично перебирать доступные возможности. Опрос жителей деревни, служителей церкви, немногочисленных путешественников, составление возможных источников знания. Он не отступался и усердно искал. Только спустя месяц Матиас смог договориться с низеньким, почти с него ростом, но очень широким человеком, странствующим торговцем, о покупке книги, в которой бы нашелся ответ о небе. С трудом собрав карманные деньги, полученные по доброте душевной от различных мастеров за помощь и различные поделки, купленные сердобольными старушками у него, Матиас внес залог за столь дорогую вещь. Ожидание прибытия его просто убивало на протяжении еще одного месяца, он весь извелся, и каждый день бегал к дороге, силясь высмотреть медленно плетущийся караван, запряженный Бранта. Когда же наконец прибыл торговец и передал Матиасу вожделенную книгу, то счастью мальчика не было предела. Он бегом кинулся домой, с трепетом прижимая к себе тряпичный сверток с великой драгоценностью. Ему казалось, что лицо треснет от улыбки. Именно улыбка послужила началом череды событий, изменивших все еще раз. Это был неправильный вывод, смешной, детский, но он хорошо запомнился, и Матиас более в жизни почти не улыбался, заработав первую, но далеко не последнюю психологическую травму. Когда он довольный бежал в припрыжку домой, его заметили сельские мальчишки. Нельзя сказать, что у Матиаса не было друзей или что он не ладил с другими, но вот недоброжелатели были точно. Троица детей примерно его возраста завидовали и ненавидели его. В этом были виноваты отчасти их родители, что постоянно ставили его им в пример, а также некая нелюдимость самого мальчика. Он любил играть, но больше он предпочитал узнавать нечто новое или мастерить поделки, не говоря уже о каких-либо хулиганствах. Вот троица и не взлюбила его, а сам Матиас не предпринимал попытки наладить общение. Сначала были словесные перепалки, на которых более умный и знающий Матиас задавливал собеседников интеллектом, а потом пошли и драки. Каждый раз он был битым, но всегда мстил в ответ, выслеживая по одному и нападая с умом, а не просто кидался, размахивая кулаками, за что опять спасибо отцу. На время троица после этого утихала, но затем снова поднимала голову. Вот и сейчас, видя неподобающе счастливого врага, мальчики, не сговариваясь, решили ему незатейливо либо напакостить, либо и вовсе избить, дабы стереть с его лица такую улыбку. Матиас слишком поздно заметил этих троих, погруженный в свои думы, и не успел с ними разминуться. Ловкая подножка и толчок сбили его с ног, и он полетел наземь. Однако самое страшное было в том, что драгоценность маленького Матиаса, книга, содержащая ответ о небе, вылетела у него из рук и, вращаясь в воздухе, выскользнув из свертка и раскрывая страницы, летела прямиком в жидкую деревенскую грязь. Именно наблюдая за этим полетом, когда осознание последующего дошло до него, что книга будет неизбежно испорчена, проснулась впервые она, магия. Как он узнает впоследствии, это был мощный телекинез. Но в тот момент Матиасу показалось, что нечто рванулось из центра его груди вовне, а туда, куда падала книга, будто наступил гигант. Беззвучный взрыв раскидал комья грязи, потоки воды и мелкие камни с мусором в разные стороны, снося как пушинку потоками ветра и мальчиков рядом. Когда Матиас пришел в себя, через секунду после произошедшего, он увидел, как целая и не пострадавшая книга висела в воздухе без каких-либо подпорок, а после медленно полетела обратно к нему. Через минуту селяне, прибежавшие на шум и плач детей, застали ошалевшего, грязного, с окровавленным лицом маленького Матиаса, с трепетом прижимавшего к себе чистую книгу, в окружении трех раненых мальчиков. Свидетели рассказали остальным о том, что произошло и, проверив книгу, была установлена виновность Матиаса. Маг, чародей, презираемая и порицаемая церковью магия текла в нем. Магия должна служить человеку, а не он маги. Любимые и самые лживые из лозунгов. Красивые слова, содержавшие достаточно правильную мысль, сознательно искажались до официального низведения магов до уровня беспрекословного рабства и ликвидации в противном случае. Это сыграло плохую службу для Матиаса. Из почти любимчика деревни он разом превратился в страшную тварь, что покалечило двоих мальчиков и убило третьего. Тот скончался через пару дней от ран. Гневные крики под окнами не смолкали, а собственная мать заперла его в кладовку, боязнь за жизнь его сестер и брата, сама более не рискуя подходить близко. Тот самый сосед-плотник орал громче всех, предлагая сжечь отродье, убившее его племянника. Вся эта ситуация едва не довела мальчика до помешательства. Его забрали прибывшие храмовники через очень долгие и тяжелые полторы недели. Страх в глазах матери, презрение, гнев и тот же страх во взгляде немногочисленных увиденных после инцидента взрослых намертво запомнился. Он апатично встретил одоспешенных храмовников, которые без лишней бережливости или аккуратности вытащили его из кладовки, в которой он так и пребывал большую часть этого времени. Лишь отец, наблюдавший за этим вместе с остальной семьей со стороны, порывался было подойти, но в последний момент передумал и отвернулся, обнимая жену. Так Матиас и попал в круг Фирилдина. Достаточно быстро он пришел в себя под наплывом новых впечатлений. Детская психика пластична, и кроме парочки оставшихся на всю жизнь психологических травм, он смог отринуть прошлое и принять настоящее, чему поспособствовали рассказы остальных магов вокруг, ведь его история не была чем-то исключительным. Первое проявление магии и реакции окружающих были в целом очень похожи и проходили по одному сценарию. Дети на эмоциях выплескивали в мир деструктивные и неконтролируемые потоки маны, окрашенные в различные стихии, приводящие к как минимум разрушениям, а в худших случаях – смертям окружающих. Это вызывало страх, а затем и ненависть других людей с закономерной реакцией. Прибавить к этому диктуемую церковью опасность магов и общего очернения магии как таковой, получаем взрывоопасный коктейль. Некоторые дети пережили намного более худшие вещи, чем простое заключение в кладовке, попав в руки впавших в безумие фанатиков. Последним гвоздем в крышку гроба жалости к себе для Матиаса стал спокойный рассказ девочки чуть младше него о том, как ее пытался зарубить топором собственный отец, которого она на эмоциях и сожгла, применив магию второй раз. Сглотнув тогда вязкую слюну, Матиас раз и навсегда перестал винить в чем-либо собственных родителей. Однако Матиас не мог не заметить, что почти единственным отличием его истории от остальных было в том, что его случай применения магии был хоть немного, но контролируемым. Магия не просто вырвалась из него, снося все на своем пути, а выполнила довольно сложное желание. Как потом ему поведает Роделла, это показатель направленности будущего мага и его потенциала. Шли годы, и вместе с мальчиком росло и его недовольство. Поначалу, найдя ответ о цвете неба, он думал, что магия и маги смогут поведать ему обо всем в мире. Почему оно такое, и зачем? Он ошибся в который уже раз. Да, маги знали больше остальных, библиотека была огромна, а знаний в ней было неимоверное количество. Однако, чем больше Матиас узнавал, тем больше он понимал, чего еще на самом деле не знает. Этот порочный круг он так и не смог разорвать. Почему заклинания работают именно так? Что есть на самом деле свет? Как появляются демоны? Зачем им рваться в наш мир? Количество вопросов росло, а вот однозначных ответов становилось все меньше. Самым главным источником его недовольства стала церковь. Официально она не вмешивалась в жизнь круга, предоставляя внутренние дела на суд первого чародея и его советников, но верили этому только дети и наивные дураки. Каждый шаг в этой тюрьме отслеживался, а любое инакомыслие бралось на кончик пера. Нет, храмовники понимали природу людей и не прижимали магов к ногтю, и в целом открыто не лютовали. Фракции изоляционистов, либертарианцев, резолюционистов, лоялистов, лукразианцев – все они типичный пример, не теряющий эффективности метода древнего Тевентера, взятого многими на вооружение «разделяй и властвуй». Пока маги были заняты грызней меж собой, церковь оставалась в выигрыше. Им давали иллюзию свободы, иллюзию выбора и власти. В это верили многие, хотели верить, предпочитая не замечать очевидного. На самом же деле все это было неважно и не имело никакого смысла. О чем еще говорить, если создание семьи было строжайше запрещено, а детей отбирали у матерей и отправляли в другие круги. Маги для церкви были одновременно и опасны, и полезны как инструмент. Это в свою очередь диктовало особые условия, с которыми Матиас не был согласен, хоть и понимал логику и ход размышлений руководства церкви. Маг должен быть полезен, значит, он должен уметь делать то, что от него нужно, при этом не забывая об опасности потустороннего мира, гарантируя некоторую безопасность при работе окружающим. Поэтому магов учили, наставляли, давали знания, готовые заклинания, приемы и не забывали о пропаганде, о необходимости подчиняться людям с солнцем или пылающим мечом на груди. Маг опасен, поэтому его нужно контролировать и применять эффективные меры сдерживания. Как это сделать? Не дать развиться выше определенного предела, контролировать даруемые знания, запрещать изобретать нечто новое. Ведь любое новшество приведет к нарушению баланса между тюремщиками и заключенными, что потребует времени и сил по выработке методов противостояния и в целом дорого. Кому это нужно? Правильно, никому не нужно. Этому не было формального запрета, однако любые исследования жестко контролировались, а занимались ими считанные единицы. Углубление в изучаемую область порицалось, и не дай создатель ты заявишь о разработке новых заклинаний или нового направления применения магии. Библиотека была поделена на зоны доступа, которые по идее не запрещалось посещать, но стоило тебе появиться дальше первых шкафов с четкими алгоритмами чародейства, там, где царствовала теория магии и истоки колдовства, где велись не пустые размышления о создателе и величии магии, дарованные им, а настоящие основы, правила и записанные эксперименты. Что же, таких тоже брали на заметку, а после они тонули либо в рутинной работе, разъездах и командировках, либо просто исчезали бесследно. Лучшим и ярким недавним примером такого подхода послужила вчерашняя ученица и едва вставшая на ноги как маг Кира Драун. Ее историю знали все, чему само руководство магов и церкви только поспособствовало, правда, опустив многие детали. Стоило ей углубиться в тему взаимоотношений реальности и тени, демонов и их природы, как она сразу же попала под осуждение толпы магов. Она не искала знаний по демонологии, магии крови и прочего запретного материала, а просто выискивала детали, теории, описания, но и этого хватило. Ведь она ушла от простых, дубовых и расписанных алгоритмов работы, посмела детально вгрызться в направление бессоизволения церкви, посмела проявить рвение и желание узнать. Она стала потенциально опасной. Сначала сработал первый уровень заготовленных мер противостояния и сдерживания, коллективное осуждение выдрессированных с детства магов, неприемлющих такого усердия и раскапывания истины, особенно в столь щекотливой теме. Однако это не сработало, более того, осталась просто незамеченным девушкой. По всей видимости, в ее поездке к дворянам произошло нечто такое, что произвело на нее неизгладимо сильное впечатление. Тогда началось давление на ее руководителя и учителя, Вин. Старшая чародейка и так, мягко говоря, не одобряла занятий Киры, а после аккуратных намеков нужных людей и вовсе приложила все силы для прекращения безобразия. В то время Матиас был уверен, что на этом вся история и закончится, как и многие его знакомые, особенно сподвижники по идее, не раз сталкивавшиеся с преклонением и уважением среди подчиненных к их руководителю Вин. Каково же было удивление, когда Кира Драун разругалась со старшей чародейкой в пух и прах. Конечно, был слух, что это сама Вин ее прогнала, но в это верилось с трудом. На этом моменте многие посчитали Киру Драун подходящим кандидатом на вступление в их ряды, но Ульдрит это предложение отверг, и Матиас его понимал. Слишком много внимания было к ней приковано, слишком многие интересы задеты, и руководство решило сделать из нее пример, прецедент. После некоторого времени, когда стало ясно, что она не отступится от своих целей, продолжая рыть носом хранилище знаний и допрашивая других сведущих магов, Кира Драун была показательно переведена в казематы Кирквелла, а эту историю по тем или иным каналам довели до всех членов Фирилдинского круга магов, что возымело свой эффект. Если иные круги еще пытались походить на дома магов, пускай и закрытые, то казематы откровенно были чем-то вроде исправительной колонии. Жесткий открытый контроль, суровые методы наказания, почти пустая библиотека и настоящая мегера на посту рыцаря-командора храмовников – это малая часть прелести того места. Лучше, чем усмирение, на которое Кира даже по самым суровым меркам точно не заработала, но легче от этого не становилось. Никто не хотел последовать за ней, поэтому продолжили играть в свои фракции. Сам же Матиас осознал положение дела и заведенные порядки в круге довольно быстро, но успел попасть в списки слишком любопытных еще в детстве. Его, как и похожих на него учеников, тогда по выработанной методике завалили рутиной и попытались отвратить от знаний на редкость безобразной их подачей. Старший чародей Инвольт умел рассказать даже самые интересные вещи таким образом, что хотелось пустить себе магическую стрелу в голову или сбежать из аудитории впереди собственного визга. Дополнительные занятия с ним и еще парой подобных кадров расценивались среди детей как наказание, однако именно они вели группу самых одаренных и умных учеников. Как стало ему ясно позднее, специально, он бы так и потух под гнетом системы, но Матиасу повезло, и его приметил старший чародей Ульдрит, не лично, а через других доверенных лиц, но это было неважно. Сначала по крупицам, и впоследствии все больше юному магу перепадали нужные для развития фолианты, украдкой преподавалась нормальная теория магии, а само ее понимание вышло на новый уровень. Хотя скорее это понимание просто появилось, пускай и очень приближенное и неполное.